Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 23 февраля 2023 года. И я поздравляю, в свою очередь, всех мужчин и всех людей мужского пола с праздником. И сегодня у нас в гостях в нашей виртуальной студии находится Игорь Биопатриот, микробиолог, биохимик, более 10 лет обучался в Швеции, Америке, Германии и России. Здравия тебе, Игорь. Приветствую, друзья. Приветствую, Алексей. Да, поздравляю с праздником. Желаю всем, конечно же, силы, воли, здоровья и разума. Остальное все прибудет. Сейчас я, Игорь, секундочку, я чуть-чуть анонсирую нашу сегодняшнюю тему и назову, а дальше передам тебе микрофончик. Итак, напоминаю также, что ведущий программы Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Все свои вопросы и реплики, друзья, вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня тема нашего эфира – человек на стыке познанного и непознанного. И сегодня речь пойдет о том, как разнообразные стихии влияют на человека, взаимодействуют с ним, какую они приносят пользу, а может быть и не только пользу. Ну и также будут приведены какие-то практики, насколько мне вот понятно из описания и анонса этого эфира. Ну, не будем затягивать, и я передаю, Игорь, тебе микрофончик для твоего рассказа. Благодарю, Алексей. Итак, друзья, длительное время изучал процессы, которые происходят внутри тела человека, внутри вообще любых живых организмов. Собственно, на уровне клетки все очень подобны, и, соответственно, вот на причинном уровне понимая эти процессы, можно уже как-то двигаться дальше, имея под собой такое вот уже весомое основание. Как вот вначале было сказано, то есть нужно возродить знания, возродить культуру. Собственно, этим я и занимаюсь. То есть я возрождаю мировоззрение, основанное на понимании мироздания, то есть законов физики и всего остального, что имеет место быть, то есть весь этот многогранный мир. Я стараюсь использовать научный метод, то есть отталкиваясь от всего того, что можно проверить, перепроверить, но при этом стараюсь мыслить шире и опять же вот увязывать между собой различные, казалось бы, несовместимые понимания, какие-то клочки информации, пазлы. И все это можно выстроить в единую мозаику, которая вот еще раз позволит нам возродить культуру вообще в целом. Человечество, ну и защитить этот мир, обеспечить его процветание на всех уровнях. Итак, друзья, то, чем я преимущественно занимаюсь вот уже последние полтора года, это озонотерапия, это то, что работает, еще раз, на клеточном уровне и переключает процессы. К этой теме можно подойти с разных сторон. Я уже общался на других вот каналах более такого эзотеричного склада, скажем так. Там вот однозначно встречали эту тему с радостью, потому что при распаде О3 озона до кислорода, выделяется ультрафиолет, и этот ультрафиолет, как своего рода особая стихия, энергия, включает сотни процессов внутри наших клеток, мобилизирует весь организм, задействует все нейроэндокринные системы, и далее организм сам выходит из любого самого-самого патогенного состояния. То есть Паркинсон, деменция, Альцгеймер, все то, что мы так или иначе слышали, все вот эти вот страшилки, которые присутствуют, которыми пугают людей, вот они на самом деле лечатся и предотвращаются, если мы правильно подходим к своему здоровью. Для того, чтобы понять, как устроен мир, порой действительно нужно где-то сделать шаг назад или в сторону, где-то сделать 10. И, собственно, свое мировоззрение я выстраивал на понимание мифологии различных культур, на понимание, ну, конечно же, законов физики и химии, то, что есть, скажем так, незыблемо, вот, но, скажем так, не с официальной точки зрения, а больше вот именно с максимально логической, альтернативной. При этом я пришел к тому, что есть, скажем так, в пространстве, в котором мы находимся, то есть, скажем так, в вакууме, есть, скажем так, позитрончики, электрончики. Позитроны – это не то же самое, что протоны. То есть позитроны и электроны имеют один вес. Этот вес равен практически в 2000 раз меньше, чем вес атома водорода. Вот, из вот этих вот частичек все и состоит. А дальше в различные комбинации, в зависимости от вибрации, выстраиваются различные элементы. И понимание вот этих вот процессов на самом-самом таком глубоком базовом уровне позволяет взглянуть одновременно на все аспекты бытия. То есть еще раз, и на мифологию, и мы можем в дальнейшем понять, почему наши предки были такими могущественными, божественными, там, да, обладали сверхспособностями и так далее. Понимая все это, мы можем, понимая именно физику на базовом уровне, мы можем выстроить правильные отношения между мужским и женским началом. И понимая все это, мы можем применить самые простые, но самые действенные технологии, чтобы опять же на уровне клетки производить какую-то работу, причем не вторгаясь в тело. Это то, чем я вот по максимуму интересуюсь. Возвращаясь к стихиям, да, то есть различные люди по-разному со стихиями работают, там, то есть можно использовать в плане воздуха там, дыхательные практики, переключая свои внутренние процессы, задействуя резервы, и различные там монахи, ну и просто любители, скажем так, интересующие исследователи, могут включать жиросжигание, включать внутреннюю печку, внутренние резервы, и здесь организм способен выдерживать и низкие температуры очень длительное время, вот, и противостоять инфекции, противостоять любым ядам, токсинам. Вот, ну, все слышали, наверное, про Вима Хофа. Ну и, собственно, помимо него также огромный пласт людей занимается такими практиками. То есть работая со своим вниманием, концентрируясь на своем дыхании, где-то задерживая его, где-то делая гипервентиляцию, выдыхая чрезмерно раз 30 подряд, можно активировать вот свою внутреннюю печку. Да, и это может вот еще раз переключить какие-то процессы и даже спасти жизнь в определенных ситуациях, особенно в случаях отравления. Там, так, так. Другая стихия, скажем так, я пробегусь коротко, то есть огонь. Что интересно применимо к микробиологии? То есть все, наверное, слышали так или иначе, что число 666, да, это число человеческое. Вот. Кто-то считает, что это число зловещее. Кто-то там пишет в книгах, даже вот в Библии написано про это число, да. Но понимая, опять же, биологию, микробиологию, можно на все эти вещи взглянуть под другим углом и приблизить себя к развитию своего потенциала. Из ботаники, скажем так, из понимания фотосинтеза, мы знаем, что растения усваивают энергию всего в двух коротких диапазонах. От 440 до 460 нанометров, то есть всего лишь 20 нанометров длина волны, которую они могут усваивать в синем спектре. И в красном спектре от 660 до 680, то есть тоже 20 в красном спектре. из всего огромного диапазона электромагнитных волн, бесконечного. Вот лишь 40 они могут усвоить. Зеленые просто отражают, поэтому они зеленые в большей степени, да, преимущественно. И, собственно, вот усвояемость на длине волны 666 нанометров, она максимальная. Причем не в теле, не только в теле растений, но и в теле человека, животных. А у нас внутри клеток, помимо нашего ядра человеческого, которая содержит в себе, ну, просто гигантский потенциал, мы даже не можем представить. То есть, когда люди там начинают фантазировать из-за разряда, что мозг используется на 4%, это просто они тычат пальцем в небо. То есть, мы не можем высчитать этот процент, не зная вот этого общего. А вот это общее, которое закодировано в ядре и находится в спящем состоянии, по официальным данным, лишь 1.5% ДНК является кодирующим, кодирует какие-то белки. То есть, в общем, потенциал у человека огромный, активируется он при каких-то стрессах, при воздействии каких-то стихий, да, при воздействии каких-то спектров излучения. И мы можем это применить себе во благо. Наши предки применяли это повсеместно, используя бани, прогревание, костры, танцы, пляски, различные напитки, как имбирь, там, имбирный чай и все подобное, что разогревает человека. Да? Это позволяет также убрать какие-то патогенные процессы внутри тела, но, скажем так, здесь есть определенный тупик. Несмотря на то, что микробиологи, ну, просто большинство стран, то есть миллионы микробиологов, цитологов, то есть всех тех, кто изучает биохимию и внутриклеточные процессы, они восхваляют митохондрии. А митохондрии – это те бактерии, которые имеют свое ДНК и находятся в наших клетках. И в большей степени они у современных людей питаются за счет, скажем так, низкочастотной энергии. То есть это инфракрасный, красный спектр. И, собственно, как вот, возвращаясь к 23 февраля, да, есть понятие «честь». Я считаю, что это понятие неотъемлемо от слова «чистота» и неотъемлемо от слова «частотность». То есть, имея высокую частотность, имея высокий метаболизм, скорость мышления, синхронизация между полушариями, синхронизация между органами, тканями, клетками, мы можем следовать своей программе. И еще раз, чистота – это и означает, что в теле человека не должно быть ничего лишнего, что несет другую программу. То есть грязь, она может быть лечебной. Это какие-то минералы, какие-то усвояемые, неусвояемые там, соединения. Если там нет особо каких-то тяжелых металлов, то человек может и есть эту грязь, как глину, например, люди едят и чистятся ей, да? Вот, оздоравливаются, даже кровь становится более текучей, если это голубая глина, например. Вот, ну, опять же, я не советую, все зависит там, от того, где она вырыта и так далее, но я просто рассказываю, да. Вот, то есть грязь человеку не страшна, страшны нечистоты. Что же такое нечистоты? Нечистоты – это все то, что сопровождается определенной деятельностью микроорганизмов, которые следуют по какой-то своей программе. Например, утилизация всего низкочастотного, да, то есть это грибница. Это грибница, это какие-нибудь там анаэробные, то есть бескислородные организмы, которые живут где-то в почве, где нет доступа к кислороду, да, там что-то переваривают, перебраживают, и дальше вот этот гумус является хорошим субстратом, на котором будут произрастать другие новые растения, деревья, и в итоге вся эта польза дойдет и до человека. То есть в этом мире всему свое место. Но если человек своей волею, своей рукою погружает внутрь себя, потребляя какие-то некачественные, скажем так, растения, животных или еще что-то, да, то есть внутрь себя какие-то нечистоты, скажем так, заносит, то помимо его собственной программы, которая прописана в каждой клеточке, помимо его программы, попадает еще чужеродная программа. Ну и, соответственно, человек уже не имеет власти над собой. Он утрачивает эту власть. А власть над собой – это наивысшая власть. Это и есть воля, это и есть и главное – необходимые для разумного существа. Поэтому, друзья, лишь будучи высокочастотными, лишь будучи в чистоте и внутри, и снаружи, мы можем быть с честью и с честью защищать свое отечество, защищать своих близких, развиваться самому, заниматься самореализацией, да, на благо себе и миру. А все это можно понять через микробиологию. Где-то кому проще использовать терминологию эзотерическую, то есть через стихии. То есть есть там, скажем так, эфирное тело, на которое вот ультрафиолет воздействует. Там, то есть ультрафиолет способен переключать определенные процессы. Наши клеточки с помощью биофотонов, то есть световыми импульсами, особенно в ультрафиолетовом спектре, обмениваются информацией, то есть коммуницируют между собой. И именно вот эти вот электрические световые процессы, для кого-то это будет там жарить тело, там еще тело эфирное какое-нибудь там. Терминология может быть разная, суть одна. Есть физические процессы, есть физическая передача данных между триллионом наших клеток. Помимо триллиона наших клеток, есть своего рода дружественные микроорганизмы в нашем теле, есть недружественные. Их в 100 раз больше, чем наших клеток, итого сотни триллионов клеток, обмениваются между собой импульсами. Это могут быть химические импульсы, в таком случае скорость передачи слабая, низкая частота. Это могут быть электрические импульсы и световые, в таком случае высокая частота, которая может обеспечить высокий метаболизм, быструю регенерацию, ну и, собственно, уже возможность жить по чести и совести, действовать из избытка, бороться за справедливость, скажем так, поддерживать справедливый, светлый мир. Вот, поэтому я изучаю внутриклеточный процесс. Я пришел к тому, что, еще раз, не нужно быть архитектором, чтобы понять, что дом криво стоит. Пользуясь этой простой логикой, точно так же можно и разобраться в микробиологии, друзья. То есть микробиология – это просто. И уже за 15-20 минут неподготовленный человек может настолько глубоко понять микробиологию, что дальше при желании, ну там за полгода, например, может вырасти до очень высокого уровня. Сейчас я могу вот привести в пример, что в мире животных, насекомых есть несколько стадий трансформации одного и того же существа. Например, из яйца вылупляется гусеница. Гусеница окукливается, дальше превращается в бабочку. При этом мы понимаем, что это один вид. Мы не говорим, что бабочка и гусеница – это разные виды, разные царства, там, царство гусеничных и царство бабочковых. Мы понимаем, что это один вид. Так вот, в микробиологии, друзья, враги человечества вносят, как обычно, ложь, подмену понятий. И поэтому любые промежуточные стадии называют как отдельные виды. И в микробиологии, поскольку микроорганизмы, они меньше, они более адаптивные там, и так далее, они имеют порой по 250 стадий. 250 стадий превращения одного и того же существа. То есть вылупляясь из споры. Спор – это своего рода яйцо, вот как, из которого вылупляется гусеница. Да? Вылупляясь из споры, простейшая, одноклеточная, класс простейшая, вылазит, грубо говоря, амеба. Да? Одноклеточная. Если среда обитания достаточно влажная, то есть не сухой пень, как это в природе происходит, да? Амеба там, и грибы, а если среда влажная, человек, например, теплая, темная, влажная, и с питательными веществами место, да, низкочастотное, если вдруг, то вот эта вот амеба отращивает себе жгутики, как вот в фильме «Матрица», там плавали такие корабли со жгутиками. Вот. И это уже называется в классификации трихомонады. Совершенно другой организм. Далее, если определенный цикл у них там происходит, там размножение или еще чего, среда опять же меняется, они могут сдваиваться. Сдвоенная трихомонада уже называется лямблия. Отличить трихомонаду от лямблии легко. В трихомонаде одно ядро, 4 жгутика. В лямблии 2 ядра, 8 жгутиков. По всем своим свойствам практически одинаково. Далее, есть понятие там микобактерии. Вот, то есть бактерии, которые образуют мицелий. Мицелий, мика это значит гриб по-гречески. То есть бактерии, которые образуют грибницу. То есть, ну, я чуть-чуть упрощаю, чтобы 250 этих всех циклов не перечислять, я просто объясняю, что вот, размножаясь спорами, грибница сначала ползает, грубо говоря, вот, отдельными клеточками, дальше, когда вот они лавинообразно, используя бактериальный кворум, так называемый, источают вот свои химические сигналы, достигая до определенного уровня, достигая определенной численности, или при определенной опасности, там, когда вот человек хочет избавиться от вот этого всего низкочастотного из своего тела и стороны, дабы стать еще светлее и разумнее. Микроорганизмы могут менять стадию, становиться более агрессивными, допустим, либо наоборот менее агрессивными. Вот. Если грибница достигает своего апофеоза, то она метастазирует, то есть вот как вот в лесу высшие грибы через грибницу вот в разных местах плодовые тела свои формируют. Так вот низшие грибы, плесень, может разрастаться в телах людей, вызывать кучу болезней. Но понимая природу этого существа, то что прежде всего оно не любит кислород, оно не любит, скажем так, проточную воду, там, грубо говоря. То есть когда в теле человека из-за каких-то спазмов, из-за своих ментальных, психосоматических проблем мышцы пережимают кровеносную систему и формируется болото, то в этом болоте начинает развиваться вот эта вся низкочастотная, скажем так, древняя инженерия, которая запрограммирована на утилизацию его низкочастотного. Поэтому вот такая вот взаимосвязь наших мыслей, нашего тела и древней инженерии. То есть я считаю, что все микробы – это микророботы. То есть наши предки их создали для того, чтобы весь вот этот мир, все эти миллионы разных экосистем поддерживались на определенном уровне, служили человеку для развития, передавали какую-то мудрость, несли сквозь тысячелетия. Вот. И, собственно, понимая все эти процессы, понимая природу грибницы, плесени, можем понять, что создавая обогащенную кислородом среду в нашем теле, опять же, занимаясь дыхательными практиками, двигаясь, используя ту же самую озонотерапию, про которую знали хорошо в Советском Союзе, в каждом пансионате, санатории, спортивных каких-то даже учреждениях, там, где чемпионов всяких там тренировали, там озонотерапия использовалась повсеместно. Вот. И вообще озонотерапии сотни лет. То есть еще Никола Тесла озонировал масла, и это и обладало мощным лечебным эффектом. Сейчас я занимаюсь этим производством. В общем, подробнее, кто захочет, узнает у меня на канале «Биопатриот». Не буду сильно много рассказывать. Но могу сказать, что вот именно кардинальная смена среды в нашем теле позволяет лечить любые болезни, недуги. Как только мы стремимся к чистоте и достигаем ее, как только наше тело следует нашей программе, мы можем регенерировать. Причем очень-очень быстро. То есть весь этот потенциал в теле человека заложен. Поэтому есть к чему стремиться. И разобраться в микробиологии, биохимии и вообще в целом в мироздании можно. Я вообще в большей степени самоучка. Да, я обучался у тех людей, которые по 30-40 лет копали вот в одном направлении, в микробиологии, там, в физике. В теме онкологии, например, там я этому тоже очень много часов уделил для того, чтобы понять все эти процессы. Вот, я на своем канале часто разоблачаю ту ложь, которую официоз транслирует, вводя в заблуждение людей, направляя их в кардинально неверное, в общем, направление. И, собственно, несмотря на триллионы финансирования, различные все эти институты по миру, вот они продолжают блуждать и в свое блуждание уводят за собой массы. Вот. Поэтому но есть иной путь, друзья. Это путь чести, путь просто честного отношения к самому себе, ко всей той информации, которую человек вот принимает. Если идет синхронизация между сознанием и подсознанием, то мы можем прочувствовать еще раз, какая информация верная. Вот. А дальше немножко усердия, и мы можем в этом во всем разобраться. Вот. Далее, если мы применим все лучшие технологии во благо и себе, и миру, то мы можем сделать этот мир опять светлым, чистым, зеленым, приятным, живым местом. Вот. И, собственно, я вот разобрался, какие технологии могут в этом помочь в большей степени. Допустим, сейчас я общаюсь с командой микробиологов в России. Довольно-таки большая проблема, что схожесть семян порядка 20%. А ее можно поднять до 95-99%. И всего лишь нужно вот в этой электрически дозаряженной, скажем так, воде, обогащенной озоном или озонированным маслом, обработать семена, причем непродолжительное время, и схожесть, грубо говоря, в 5 раз повышается. Соответственно, мы можем вот более эффективно озеленять этот мир. Далее, есть технологии микроклонального размножения. когда одно растение, ну, мы знаем, если там палочку нарезать на несколько, вот, и дальше в правильную почву, в правильных условиях поместить, то уже будет не одно растение, а 10, да. Чуть более сложно, используя чистый шкаф с ультрафиолетом, с повышенным давлением, скажем так, стерильное пространство, без грибницы, без патогенов, без вирусов, без каких-либо вирусоподобных частиц. Если мы берем чистый биологический материал и дальше его на питательную среду помещаем, то мы можем получить миллион, друзья, фруктовых растений, плодовых. Можем получить растения из красной книги, лекарственные различные, да, например. Вообще, вот любые растения мы можем приумножить значительно. То есть один человек, трудолюбивый, за год, используя микроклональное размножение, может получить миллион саженцев. То есть это то, что так или иначе есть в природе. Растения могут вегетативным способом размножаться. И это то, что мы можем применить на благо. Далее, обеспечив автономную жизнь в поселениях, ближе к земле, да, возвращаясь к стихии земли, и даже вот применяя ту же самую озонированную воду либо масла для почвы, мы можем убрать патогенную флору, которая образуется в случае неправильной вспашки, когда перемешивается земля значительным образом, и те микроорганизмы, которые были под землей, они наверх на кислород вытаскиваются, они погибают. Те, которые были наверху, закапываются, и без кислорода они погибают. Остаются промежуточные, так называемые факультативные анаэробы, которые в пограничной среде могут выживать. Это преимущественно грибница, черная плесень, там аспергиллус нигер, да? Вот. Ну и, собственно, это все вторгается в тела растений, а дальше в тела людей. То есть онкология, рак, так сказать, имеет вот такую зачастую, очень часто, именно вот инфекционную природу. Вот, понимая это, мы можем оставаться здоровыми, мы можем возродить почву, мы можем, ну, опять же, выстроить вот такой полноценный мир. И прийти к этому пониманию порой можно только благодаря вот образному мышлению, сопоставлению различных, казалось бы, несопоставимых вот вещей, такие даже как нумерология там, или там еще что-то. Вот. И даже из нумерологии вот вам могу сказать, что, скажем так, то пространство, в котором мы живем, оно дает определенные вот ответы. И каждый из вас может легко проверить. То есть, если мы берем даже вот обычный современный алфавит, я даже не боюсь, в кавычках, предположить, какие мудрости заложены там, если буквицу разобрать подобным образом. Но даже если мы берем обычный алфавит, и вот мы берем А это 1, используя порядковый номер, Б это 2, В это 3, Г 4 и так далее, да, Я это 33. И дальше берем, суммируем такие, вот берем слова такие, как Всевышний Бог. Всевышний Бог, суммируем все буквы, сумма получается 144. Причина всего 144. Отбор, жизнь 144. Ядро в клетке 144. Ну и далее еще вот огромный-огромный список. Вот у меня на канале есть больше разборов по этой тематике. И есть понимание, что ядро в клетке, это причина всего. Это и есть вот Всевышний Бог, Создатель, то есть мы часть Его. И вот эта вся взаимосвязь, голографичный мир. И нужно лишь активировать вот все лучшее, высокочастотное в себе. А вот для того, чтобы активировать ядро, если говоря по-простому, нужен ультрафиолет. То есть нужно наладить коммуникацию между нашими клетками, между внутриклеточными вот процессами, между мужской и женской частью внутри наших клеток. Да? И понимая эти процессы, наблюдая дальше за природой, например, за воронами, орлами, большими попугаями. Вот эти три птицы являются самыми умными. Они способны понимать законы физики, использовать инструменты, различные палочки, крючочки там делают, червяков вытаскивают и так далее. Да? Вот они такие умные, потому что у них на одной и той же площади в два раза больше нейронов и в два раза больше связи между нейронами. Поэтому, друзья, вот просто участь у природы, наполняясь интересом к познанию и вспоминая старые притчи про соломинки и веник, да, мы можем прийти к объединению на уровне социума уже между двух вот этих вот миров микрокосмоса, макрокосмоса. Мы можем выстроить свой человеческий мир правильным образом, возродить культуру, основанную на понимании мироздания, основанную на знаниях. Благодарю, друзья. Канал Биопатриот. Передаю слово. Благодарю, Игорь. И у меня вот такие вот вопросы будут сейчас уточняющие. Вот, к примеру, да, ты говорил воздух, ну, поддерживает чистоту, да, и воздух, чистый воздух, да. Но не будем лукавить, что большинство сейчас людей живут в черте города или больших городов, да. И не у всех бывает, порой есть возможность куда-то выехать в пору того, что такой бывает график сумасшедший. У кого-то семьи, у кого-то работа, и вот это все, да, закручено. Вот как вот в этом положении управлять стихиями и вот применять вот озонотерапию, вот, про которую ты рассказывал? Знаю не понаслышке, что такое грязный воздух, да, вот. Но из практики также проверено, да, ультрафиолет, вот он в значительной степени облегчает жизнь в этом плане. Как минимум утилизирует споры грибков, все вот эти нечистоты из воздуха. То есть любая вот плесень, которая может быть в огромном количестве воздуха, вот она уничтожается ультрафиолетом, опять же. Вот. И лампа ультрафиолетовая, она стоит, ну, копейки, грубо говоря. То есть каждый может себе позволить дом приобрести. Далее. Озонатор. Бытовой озонатор стоит тоже совсем недорого. И даже вот маленького может хватить на обработку большого помещения, всей квартиры, там, и можно использовать один на 10 семей, на 100 семей. То есть было бы желание, да? Вот. Озон связывает все тяжелые металлы. Озон уничтожает любых бактерий, вирусов. Все уничтожает. Всю патогенную флору. И озон также еще и связывает, ну, уничтожает запахи. То есть вообще все лишнее. Поэтому, ну, такая универсальная технология. И, собственно, можно применять. Есть еще и круче технологии. С одной стороны, они несложные. То есть, если, допустим, высоковольтным зарядом одна пластина заряжается, частицы воздуха там и всего того, что в воздухе находится, соприкасаются с этой пластиной, берут на себя, допустим, заряд плюс, да, далее вот воздух дует дальше, идет на вторую пластину, которая заряжена минусом, также вот высокий заряд, и они осаждаются там. Есть фильтры, которые работают по этому принципу, поэтому можно вот применять. Благодарю, Игорь. И вот еще вопрос по стихиям, да, по вот дыханию. Как вот правильно, может быть, посоветуешь какие-то конкретную практику работы с дыханием? Вот каждодневное оздоровление, может быть, каждый день. Да, лично я уже много лет, даже не помню сколько, как говорится, там лет 8, практикую дыхание по Бутейко. То есть я избегаю глубокого дыхания. То есть я стремлюсь к поверхностному дыханию, скажем так. Когда в легких определенный объем углекислого газа всегда содержится, его должно быть порядка 7,5%. Если этот уровень падает, то кислород из крови не попадает в ткани. То есть неважно, сколько мы навдыхали этого кислорода, неважно, как сильно обогащена кровь, если недостаточный уровень углекислоты, то в ткани, в клетки ничего не попадает. Поэтому очень важно даже во время там, каких-то тренировок, физических таких вот упражнений там, активных и так далее, следить за своим дыханием и удерживать эту углекислоту. Да, ну вот еще говоря о чистоте тела и вообще о теле, да, нужно, наверное, немножко затронуть тему пищи, да? Которую человек употребляет. И вот преимущественно пища какая должна быть? Зеленая там или еще какая-то, фрукты, ну, да, овощи или мясо там? Ну вот, начну, на твой взгляд. Начну, наверное, с воды. То есть все знают, что воду сейчас травят. Во многих странах это даже не скрывается. То есть там добавляют фтор. Вот, фтор, он, ну, разрушает организм, там бьет по сознанию и так далее. А добавляют и антибиотики. Тоже это уже не скрывается. Ну, естественно, могут быть и тяжелые металлы, и яды, токсины, да. Поэтому, конечно, главная пища в любом случае для нас – вода. Вот, и она должна быть чистой. И, собственно, еще раз, то есть, друзья, кто захочет, поинтересуйтесь. Системой озонации для воды, для домашнего использования, Вот, они позволяют полностью уничтожить все лишнее и даже осадить все то, что в избытке растворено в воде, ну, просто вот очистить. И еще дополнительно даже канализацию озонируя, можно доокислить вообще все, разложить вот все-все-все, уничтожая и запах, и патогены, и обеспечивая автономную жизнь. Именно эти системы я произвожу, распространяю. Вот, это имеет, скажем так, смысл развивать. Далее, еда. Опять же, еда, ну, если говорить о городах, то понятно, что то, что лежит на прилавках, также обрабатывается всякой химией, чтобы дольше хранилось. Порой там чуть ли всем подряд обмазывать. На мое прискорбное удивление, то есть, когда я вот в Россию приехал 2 года назад, я впервые увидел черную плесень в мандаринах, в цитрусовых. И это был не единичный случай, то есть однозначно каким-то образом она туда заносится. Да? Вот. А черная плесень, она может накапливать ртуть, вот как и все факультативные анаэробы. Вот. И дальше эта ртуть, если высвобождается из клеточки, из цитоплазмы микроорганизмов, она может разрушать нейроны. Вот. И, соответственно, конечно, еду нужно тоже очищать. Поэтому у кого там нет изонаторов, там как минимум в соде замачивать, да, в мыле, даже в хлоркой можно мыть, вот, потом промывать просто, да, даже крупы и прочее. А для тех, кто понял суть и может себе позволить, это не так дорого стоит, скажем так, можно приобрести озонаторы для воды и использовать для того, чтобы промывать любые крупы, любые, опять же, фрукты, овощи. Вот. В случае любых отравлений можно озонированную воду пить. Единственное, что скажу, что нужно использовать кислородные концентраторы. То есть в воздухе 20% кислорода, 21%, а азота 78%. И азот не позволяет, во-первых, достичь высокого уровня концентрации озона, О3. Озон – нестабильное соединение, распадается постоянно. Вот. И плюс ко всему, в высоковольтном поле, в озонаторе, если не используется медицинский кислород, ну просто чистый кислород, и в баллонах, например, да, и не используется кислородный концентратор, то происходит связь азота с озоном, и получается в итоге закись азота. И вот эта закись азота, она бьет по нервной системе. Вот. Концентрация ее, скажем так, невелика, вот, но это, скажем так, не идеально. Поэтому идеально это использовать практически чистый кислород, там 95%, например, либо 100%, да, вот, и, ну, озонатор, соответственно. И можно вот одним вот этим инструментом обеспечить себе чистый воздух, чистую воду, чистую еду. Можно стирку озоновую делать, одежду стирать, особенно если она белая, да, так что нет страшного, ничего страшного, что она не высветит, то можно без ядов, химикатов, без порошков стирать вещи. Особенно это, наверное, актуально для детей, там, для женщин. Вот. И используя воду, обычную озонированную воду, для наружного применения, для внутреннего применения, для различных шприцеваний, даже ректальные и так далее, всячески используя, можно победить грибницу в теле человека. А именно грибница, внося деструктив в свою программу, разлагает людей, транслирует, скажем так, в сознание свои потребности. То есть поесть как можно больше сладкого, переесть вообще, лечь побольше поспать, пройти мимо несправедливости. Ну, в общем, уходя от низкочастотного мира, животного, в кавычках мира, не хочется обижать животных, переходя в высокочастотное состояние, используя, опять же, все лучшее, понимая все вот эти стихии, можем сделать свою жизнь качественной и помочь другим. Передаю слово. Ну, Игорь, вот смотри, еще в средней полосе, да, кто живет в сельской местности, знает, что вода, помимо того, ну, она может быть и не отравлена ничем, но она тяжелая, да, то есть в ней много тяжелых частиц. Вот этот озонатор, получается, он только озонирует, да, воду, он ее не очищает от тяжелых частиц. Во-первых, все, что вступает в реакцию с кислородом, и с озоном, да. Озон это просто в 3 раза электрически более активный кислород. Все, что может окислиться, окислится. То есть, если там избытки железа или еще чего-то, да, то оно осядет. Это лишь вопрос времени. То есть таким образом можно использовать. Другое дело, что ну, часть растворенных соединений, конечно, останется. Ну, то есть, если я имею в виду, если мерить, вот, допустим, прошедшую воду через озонатор, да, будет ли она pH показывать 0 или, или какие-то другие цифры? Если вода вот, только-только прозонировалась по максимуму, используя все вот эти технологии, то там pH будет плюс 800. То есть заряд явно плюс, это не совсем то, что нужно человеку, но и заряд минус. Это тоже не то, что нужно человеку. Человеку нужен баланс, допустим, там минус 100, вот, и, скажем так, клеточное дыхание. Дыхание – это когда происходит разница потенциалов, то есть как осмотическое дыхание, какие-то ионы вошли в клетку, какие-то вышли, так и в случае кислотно-щелочного баланса, там чуть-чуть подкислились, не закислились, а подкислились, выпили там какого-то сока кислого, да, почему лимон ощелачивает, например, да, вот, либо, ну, опять же, фрукты, овощи, такое. Незначительное повышение, незначительное подкисление способно в будущем ощелачивать организм. Благодарю. Ну вот у нас уже есть два вопроса из чата. Я думаю, что мы сейчас тогда перейдем ко второй части. И, может быть, еще наши слушатели и зрители за это время нашего диалога дальнейшего еще подкинуть какие-то вопросы, которые им будут интересны по этой теме. Поэтому я сейчас нажму отбивочку, и мы перейдем ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что тема нашего сегодняшнего эфира – человек на стыке познанного и непознанного. В первой части мы поговорили про разные стихии, как они влияют на организм человека. И первый вопрос у нас задает Елена Дуксина. Или Дуксина, сразу прошу прощения. Планируете запустить ваши технологии в массовое производство? Что для этого нужно? Не вставляют ли палки в колеса недруги? А, да, друзья, я уже произвожу, допустим, те же самые озонированные масла, причем максимальной концентрации, используя вот как раз и кислородный концентратор, и промышленное производство. То есть я его произвожу тоннами. Поэтому ну, это доступно многим. Даже 20 миллилитров может хватить для того, чтобы избавиться от какого-то мелкого недуга. Порой были отзывы, что даже онкология на второй стадии, извиняюсь, рак кожи, уходила за неделю. Все эти отзывы у меня есть в телеграм-канале по зонированным маслам. Ссылка на телеграм-канал в описании под каждым видео. Ну и, собственно, там 4000 человек и сотни отзывов. То есть уже ну, многие опробовали, тысячи людей опробовали. И, ну, конечно, дальше будет больше. Именно поэтому я здесь. То есть я доношу эту информацию, а дальше уже дело за вами. То есть, как в принципе, никто не вставляет палки в колеса, не мешает производить? Я считаю, что есть свобода воли, не все так плохо, то есть зло оно не беспредельствует. Все происходит именно так, как должно происходить. И для тех, кто хочет развиваться, такая возможность есть. Хорошо. Елена Дуксина задает вопрос, какова стоимость озонатора? Стоимость зависит от комплектации. Там подробнее у меня на ресурсе. Камера у вас, у тебя камера пропала. Выключилась, наверное. Ты, наверное, нечаянно нажал. Ага, да, отлично. Воды попил. Собственно, сами озонаторы – это не нечто новое. То есть оно есть в интернете. Оно может быть различного качества, различной стоимости и так далее. То есть подробнее просто заходите на мои ресурсы и ознакомьтесь. Хорошо. Вот следующий вопрос задает Сергей Балакшин. Такой вопрос, он как бы краткий такой, как фраза больше. Эндогенное питание? Все возможно. Человек – существо автономное при достижении определенного уровня. То есть, получается, ну вот применение озонатора, почему оно применяется? Сейчас, на данный момент в природе, человеку совершенно не хватает какой-то части озона, которая в природе существует, я имею в виду, в озоновом там слое и так далее. Озон, во-первых, переключает внутриклеточные процессы. Он позволяет также доокислить все недоокисленные субстраты. То есть, опять же, во-первых, не важно, сколько человек ест, важно, попадет ли это в клетку или нет. И второе, даже если оно попало в клетку, но не было достаточно кислорода, то ни углеводы, углеводороды, да, ни жиры не будут окислены. У нас в каждой клеточке есть митохондрия, это своего рода доменная печь. Вот доменная печь не должна забиваться, зашлаковываться. И всегда приток кислорода должен идти. Если доменная печь забилась, то она встает, ее можно, грубо говоря, разбирать, новую собирать. Примерно то же самое на уровне клеток, только на уровне клеток древняя инженерия, которая обеспечивает нам жизнь, она мощнее, чем современные людские технологии. Поэтому возможна регенерация, возможно восстановление в любом возрасте. Хорошо. Вопросов у нас в чате больше нет. Поэтому, если есть еще что-то добавить, к докладу предлагаю добавлять. И, как у нас по старой доброй традиции всегда в завершении эфира, пожелать нашим слушателям что-то доброе, светлое, какие-нибудь напутствия. Друзья, еще раз. Власть над собой – наивысшая власть. Этого я вам желаю. Обрести власть над собой. Это и сделает нас всех разумными и обеспечит добрый, светлый мир. И, собственно, кто захочет, конечно, заходите на мой канал, канал Биопатриот. Данная моя вот лекция, скажем так, выступление предназначалось для того, чтобы с точки зрения мировоззрения немножко вот раскрыть все то, чем я занимаюсь. Но также есть возможность углубиться вот в этих всех направлениях и применить себе во благо. Да, друзья, если будут какие-то вопросы, всегда можно связаться напрямую. Все контакты, я думаю, будут у нас в описании к ролику. Если будут какие-то, может быть, недопонимания или узнать цену на те или иные устройства, масла и так далее, вы всегда можете связаться напрямую с Игорем и уточнить, и узнать все. Да, говори, Игорь. Я еще хочу сказать, что почему я не люблю отвечать на вопрос о цене? Потому что, во-первых, для того, чтобы в этом мире капитализма продвигать эти светлые технологии, мне в любом случае приходится зачастую именно деньгами все это дело продвигать, да, поэтому я цену ставлю довольно-таки большую, такую, какая есть на рынке. Но, друзья, для каждого есть возможность получить масла бесплатно. Бесплатно. Если вы просто заполните анкету, пришлете небольшое видео и примете участие в народных исследованиях, сейчас есть возможность пройти. То есть раз в неделю, просто пользуясь бесплатно маслами, небольшой видеоотчет о том, как это помогает вашему здоровью. Вот. Так что такая возможность есть. В плане других технологий и системы озонации, которая, кстати, дорого стоит, сама себестоимость очень высокая. Непосвященные просто не в теме, да, но те, кто занимается, понимают, что себестоимость высокая. Но, друзья, даже система озонации есть возможность получить бесплатно. То есть моя задача продвинуть эти технологии вот в массы, чтобы это было в каждом доме. На данный момент я лишь набираю обороты, скажем так, мне нужна ваша помощь. Но такая помощь, где вы помогаете мне своими руками, а не мне помогаете моими руками. Обычно мне такую помощь предлагают. Поэтому, друзья, давайте объединяться, и вместе вот это все станет доступно для всех. Благодарю. Да, благодарю, Игорь, за то, что рассказал нам про интересные такие технологии новые. Если, друзья, вам интересно это, обращайтесь напрямую, разговаривайте, и я думаю, что все возможно договориться. Ну, а в свою очередь я также благодарю слушателей и зрителей за вопросы и реплики, которые были в чате. И сегодня по одному из календарей 23 февраля 2023 года в гостях был Игорь, биопатриот, микробиолог, биохимик, более 10 лет обучался в Швеции, Америке, Германии и России. И раскрывал он сегодня тему «Человек на стыке познанного и непознанного». Вел программу Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Желаю всем сильного стремления к познанию, благополучия, счастья, самое главное, здравомыслия и здравия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.